Будни и праздники накануне бессмертия. 17 сентября 1927 года Циолковскому исполнилось 70 лет, а через год журнал «Огонек» опубликовал автобиографию ученого под названием «Путешественник в мировые пространства». Вообще-то, автобиография была написана Циолковским не собственноручно. По согласованию с Константином Эдуардовичем и с использованием представленных действительно автобиографических материалов, ее написал Чижевский и представил под псевдонимом Ивановский. Примечание. Поскольку эта публикация журнала «Огонек» почему-то выпала из поля зрения исследователей творчества Циолковского и Чижевского, и за три четверти века со дня ее выхода в свет ни разу не переиздавалась, считаю уместным привести ее в данной книге в разделе «Приложения». Конец примечания. Однако эта публикация породила слухи и сплетни, которые доставили немало огорчений Александру Леонидовичу. Письма, которыми обменялись ученые, позволяют пролить свет на эту историю. Чижевский Циолковскому. Калуга, 19 мая 1928 года. Глубокоуважаемый Константин Эдуардович, когда я принял на себя инициативу по проведению в прессе статьи о вашем 70-летнем юбилее, я не предполагал, что в конечном итоге мое бескорыстное намерение сведется к уровню отвратительной калужской сплетни. Вчера Архангельский, бывший директор Калужского реального училища, иносказательно повествовал об одном молодом человеке, который сделал такую штуку. Взял у Циолковского автограф и подделал его подпись под своей статьей, выдавая ее за статью Циолковского. Вы, конечно, понимаете, кого подразумевают под именем молодого человека. Искажена до полной неузнаваемости версия о получении денег из «Огонька». Повесть Архангельского сводится к морали. Остерегайтесь этого молодого человека, он фальшивомонетчик. Вы, конечно, знаете, что автором статьи, помещенной в «Огоньке», является инженер Ивановский, которому вы дали разрешение составить биографию от вашего имени. Вы знаете, что деньги, полученные от «Огонька», принадлежат ему, как составителю, по праву гонорара за труд. Но при чем тут я? Отчего подлая клевета калужских сплетниц, носящих по недоразумению мужские костюмы вместо бабьих солопов, коснулась меня и в такой форме? Я совершенно не склонен к обвинению вас в распространении этого слуха, так как я глубоко уверен в том, что вы не исказили сути вещей, и ваш рассказ по существу был совершенно невинен. Но я хотел бы вас все же поставить в известность о том, какие формы принял ваш рассказ о статье после того, как сделал небольшое путешествие по грязным калужским мостовым. Я хотел бы также предупредить вас о том, что люди, которым вы доверчиво рассказали о столь малом пустяке, недостойны вашего доверия, ибо сделали из ваших слов гнусную выдумку, бросающую тень на человека, совесть которого вполне чиста. Вот каким пышным цветом растут на Калужском болоте гнусные цветы сплетен. Но удивительнее всего то, что деятельное участие в них принимают люди, которых с первого взгляда трудно было бы заподозрить в таких неблаговидных делах. Впрочем, мне не привыкать к слушанию калужских открытий об моей персоне. В Калуге отчего-то с особым сладострастием смакуют всякий вздор, кем-либо пущенный обо мне. Только в Калуге я узнаю о себе самые невероятные новости. Так, например, я узнал, что все мои труды не мои, а какого-то мифического дядюшки. А на днях теми же архангельскими обнаружено, что я просто похитил одну мою работу, но на сей раз у ихнего покойного дядюшки. Последний слух меня уже не рассмешил, так как я до сих пор не получил официального извинения от этих же самых архангельских. Подожду извинения еще несколько дней, а затем, ссылаясь на свидетелей, подам в суд за клевету. Я позволил себе поделиться с вами всем изложенным, дабы показать вам, как опасно рассказывать даже самые невинные вещи. Как снежный ком, они со всех концов обрастают грязью. Сердечно вам преданный Чижевский. Постскриптум. В Калуге думаю пробыть еще 5-6 дней. Ваш А.Ч. Циолковский. Чижевскому. 20 мая 1928 года. Глубоко уважаемый Александр Леонидович, сейчас получил ваше письмо и немедленно хочу вас успокоить или хоть облегчить. В течение целого года я ни у кого из знакомых не был, кажется, не ошибаюсь, но одному или двум знакомым на улице говорил следующее. Сам в моей автобиографии я не написал ни одного слова, но разрешил инженеру Ивановскому составить ее по тем автобиографическим сведениям, которые рассеяны в моих книжках. Гонорар получил 75 рублей инженер Ивановский. Я очень ему благодарен, хотя сам бы написал не совсем так. Судя по сплетням, пожалуй, не следовало бы этого говорить. Про вас ничего дурного я не мог говорить, так как ничего нехорошего про вас не знаю. Напротив, я всегда с открытым негодованием опровергал все направленные против вас сплетни. Так, например, сплетню о дядюшке, которую я слышал несколько лет тому назад. Кроме того, я считаю себя вашим должником и потому невольно, по человеческой слабости, скорее преувеличиваю ваши качества, чем умаляю. Это письмо в опровержении гнусных слухов вы можете показать. Всегда ваш К. Циолковский. Вы хотели у меня быть, что же не пришли? Подпись в огоньке моя, так как я разрешил ее поставить инженеру Ивановскому. Сообщите адрес инженера Ивановского и имя, так как он желал знать впечатление от празднования 70-летия. Вероятно, у Циолковского и Чижевского была причина прибегать к переписке к эзопову языку. По случаю юбилея президиум Осоавиахима выступил с ходатайством перед соответствующими инстанциями об увеличении пенсии ученому и выделил ему единовременное пособие в размере 600 рублей. Совет народных комиссаров РСФСР по неизвестным причинам не поддержал ходатайство общественной организации. Сам же Константин Эдуардович более всего ждал положительного решения по вопросу о целесообразности продолжения работы над дирижаблем его конструкции. Однако после бурных обсуждений Бюро содействия изобретательству при Всесоюзном совете народного хозяйства ВСНХ согласилось с отрицательным заключением ЦАГИ, где недолюбливали Циолковского и тормозили любые его проекты. Впереди его любимое детище ждало еще немало мытарств. Почему же металлический дирижабль Циолковского так и не взлетел в небо, а многолетние титанические усилия по реализации этой идеи ограничились испытаниями моделей? Причин здесь несколько. И несовершенство технологий, в частности, невозможность обеспечения высокопрочной спайки тонких металлических листов и выдвижение на первый план авиационной, а затем и ракетной техники, и трудности с эксплуатацией и наземным базированием огромных летательных аппаратов. Нельзя сбрасывать со счетов и козни недоброжелателей, обосновавшихся во всякого рода экспертных советах и профильных министерствах. Не исключено также прямое вредительство как со стороны внутренних, так и внешних врагов в лице разветвленных западных спецслужб и особенно германской разведки, о чем Чижевскому говорил сам Циолковский. Зато 75-летний юбилей Циолковского отмечала вся страна. Начались торжества в Калуге. Поздравления приходили отовсюду. «С чувством глубочайшего уважения поздравляю вас, герой труда», телеграфировал в Калугу Максим Горький. 9 сентября 1932 года большой зал клуба железнодорожников не мог вместить всех желающих. Выступая перед собравшимися, Циолковский сказал: «Товарищи, я не могу громко говорить, так как страдаю хронической болезнью гортани. И, кроме того, сегодня весь день беседовал с корреспондентами и представителями организаций, поэтому слишком устал. Устал не потому, что мне исполнилось 75 лет, а всякий бы устал на моем месте. Мне совестно, что мой юбилей вызвал столько хлопот. Ведь, может быть, мои изобретения не осуществятся? Вот то, что я работал 40 лет учителем, я считаю несомненной заслугой. Но меня мучает мысль, что я ем хлеб, может быть, незаслуженно. Я сам не пахал и не сеял, а был только учителем. Я изо всех сил стремился к работе, работал изо всех сил, все каникулы проводил в труде, производил опыты по сопротивлению воздуха, а главным образом все вычислял. К 17 годам моей жизни я уже знал высшую математику, хотя должен сказать, что ни одной науки хорошо не знал. Я знал понемногу все, а математику я знал настолько, насколько она была мне нужна для разрешения всех вопросов, которыми я занимался. Теперь я нахожусь в сомнении, заслуживаю ли я того, что сейчас вижу. Товарищи, я написал вам большую статью о звездноплавании, но сам сегодня читать не могу, потому что буду читать скверно, и вы меня не поймете. Мою лекцию прочтет вам один из товарищей. Мне остается сейчас только поблагодарить вас за ваше отношение ко мне и к моим трудам, слишком, может быть, вами переоцененным. Через месяц юбилейные торжества переместились в Москву. Циолковский приехал заблаговременно и поселился в гостинице «Метрополь». Ему создали прекрасные условия для проживания в столице и организовали автомобильную прогулку по городу. 17 октября в колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание под эгидой Осуавиахима. Вступительное слово произнес председатель его Центрального совета, герой гражданской войны Роберт Петрович Эйдеман, годы жизни 1895-1937. С основными докладами выступили профессора Рынин по вопросам авиационной и ракетной техники и Воробьев по проблеме дирижаблестроения. Сам юбиляр сделал доклад под названием «Мой дирижабль и быстроходный аэроплан высот. Суперавиация». Затем последовали полагающиеся в таких случаях приветствия от официальных государственных, общественных и научных организаций, представителей молодежи, фабрик и заводов. Присутствующие овации встретили сообщение о награждении Циолковского орденом Трудового Красного Знамени. За орденом через месяц пришлось еще раз приезжать в Москву. С тех пор ученый постоянно носил правительственную награду на лацкане пиджака рядом со значком Осуавиахима. Его он тоже не без гордости называл орденом. После юбилейных торжеств дряхлеющий ученый в еще большей степени ощутил духовное одиночество. Хотя его технические идеи получили признание, их обнародование наталкивалось на непреодолимые и необъяснимые препятствия. К юбилею ученого был издан двухтомник его работ по дирижаблестроению и ракетной технике. Следующая книга Циолковского вышла в свет только через 14 лет, в 1947 году, уже после Великой Отечественной войны. Ее опубликовал Оборон ГИС. А на его философские работы и вообще был наложен негласный строжайший запрет. В архиве Циолковского скопилось множество рукописей, над которыми он продолжал неустанно трудиться. То начинал и не заканчивал новые, то делал дополнения к старым. Пришло время подумать, как ими распорядиться. О том, чтобы напечатать, не могло быть и речи. Тогда Циолковский решил разослать наиболее важные и дорогие ему эссе своим самым надежным корреспондентам с просьбой сделать по одной машинописной копии и отправить напечатанное другим. Всего в сохранившихся записных книжках Константина Эдуардовича насчитывается свыше 1000 адресов. Он выбрал из них 32 и 2 мая 1933 года написал письмо, озаглавленное «Моим друзьям». «Ваши отзывы на полученные вами от меня труды доказали, что вы понимаете их, и потому можете быть их хранителями и распространителями. Издать их я не в силах. В Академии наук они затеряются или будут забыты. Вы молоды, и, может быть, сумеете и успеете передать их людям после моей смерти или еще при жизни. Так они не пропадут, а принесут добрые плоды. Но если вы сочувствуете новым мыслям или старым, лишь бы они были полезны людям, то принесите маленькую жертву. Отдайте переписать их на машине и в доказательство пришлите мне один экземпляр вместо полученного вами. Посылать буду по одной статье и начну с самых малых и самых ценных. Только после получения от вас копии первой работы вышлю вторую. Согласны ли вы на это? Напишите. С 5 полученными вами копиями делайте, что хотите. Подарите их друзьям или оставьте у себя. Хотя вы услышите многое вам уже известное, но иным сочетанием слов изложенное поможет вам усвоить истину. Поверьте мне, потому что мне 75 лет, и ждать уже от жизни, кроме горечи, нечего. Значит, мне нет интереса быть пристрастным. Я бы принял на себя все расходы по печатанию, но, во-первых, не хватает сил и средств, во-вторых, можно обмануться в друзьях, раз они не способны к маленьким жертвам. Перед нами поразительный по глубине честности и отчаянию документ, написанный человеком, оказавшимся в полной духовной изоляции и ищущим выход из создавшегося положения. Можно представить, какие чувства и мысли обуревали ученого. Жизнь прожита, а целостной системы мировоззрения так и не создана. То есть она-то давно создана, но не донесена до людей. Попытка поместить некоторые философские работы хотя бы в юбилейный сборник натолкнулись на непреодолимые идеологические препоны, и он нашел-таки выход из, казалось бы, безвыходного положения. Интересен список адресатов, составленный Циолковским. Он начинается фамилией инженера Бориса Кожинского. Годы жизни 1889-1962 и заканчивается фамилией Альберта Эйнштейна. Годы жизни 1879-1955. Против последней поставлен знак вопроса. Это означает, скорее всего, что письмо не было отослано или же не дошло до адресата из-за того, что как раз в 1933 году Эйнштейн покинул Германию в знак протеста против политики, проводимой пришедшими к власти нацистами. Циолковский не разделял главных выводов творца теории относительности, называя его «демоном физики», но, несомненно, видел в нем гениального собрата по духу и творческим исканиям. В списке самые разнообразные адресаты – инженеры и ученые, писатели и художники. Достоверно известна реакция лишь одного из них, уже упомянутого Бориса Бернардовича Кожинского, автора нашумевшей книги «Биологическая радиосвязь». С ним Циолковский активно обсуждал проблему телепатии. Еще в 1922 году, познакомившись с книгой Циолковского «Вне Земли», Кожинский писал автору: «Признавая теоретически возможность воспользоваться ракетой для межпланетных сообщений, я вижу в этом изумительном проекте осуществление идеи и древней человеческой мечты о райско-небесном существовании людей при жизни. Ваша ракета – это первая попытка к проникновению за пределы Земли, основанная на точных научных данных. Это вместе с тем попытка сочетать ничтожное по величине человека с бесконечно великим, с космосом.